Девушка пошла за карандашом, поглядев с известной долей зависти на обнаженное тело, распростертое на массажном столе. А ведь она и сама была весьма недурна, но все же вынуждена была признать превосходство той, не совсем понимая, в чем же оно заключается. Ну, скажем, ноги очень хороши, но бывают получше. К тому же ноги эти в верхней своей части даже несколько тяжеловаты, а бедра и того более. Зато щиколотки поразительно тонкие, можно легко обхватить их большим и указательным пальцами. Груди довольно обычные, два яблочка, высоко расположенные, чуть ли не под самой ключицей. Ягодицы, пожалуй, чересчур пышные, но мужчинам это нравится. Большинство из них появляется на людях с долговязыми манекенщицами, тоненькими, как проволока, но это им нужно не для себя, а для досужего зрителя. Зато после они отыгрываются на мордатых девках, толстых и тяжеловесных, как тягловые лошади. Марджи это было известно от знакомых ребят, они это ей рассказывали, но поначалу она им не верила. Ведь если это так, зачем все ее клиентки готовы черту душу продать, лишь бы похудеть? Больно надо, если так. Этого она, кстати, тоже не понимала. Она вернулась к клиентке и снова почувствовала притягательную силу, исходящую от ее тела. Та бросила на Марджи не лишенный иронии взгляд. Ну, в чем дело? Так трудно справиться с рисунком? Марджи не смогла сдержать улыбку. Осторожно водя карандашом, она нанесла на кожу вокруг лобка, заросшего густыми черными волосами, условный контур сердца. Закончила и выпрямилась. Ну вот и все. Хотите посмотреть? Нет, не вставайте. Я сейчас подам зеркало. Она наклонила зеркало к молодой женщине, и та, видимо, осталась довольна. Молодец. Постарайтесь, чтобы и дальше шло не хуже. А знаете, ведь они отрастут только через 2 месяца. Длинными ножницами Марджи постригла волосы в пределах рисунка, стараясь, чтобы нигде не торчало лишнего волоска. Обрезанные волоски, гибкие и вьющиеся, разлетались по бедрам и животу. Марджи рискнула отпустить шуточку. «Мне следовало бы собрать их и продать, сообщив при том, что это ваши. То-то разбогатело бы». «Да, в медальоне они бы неплохо смотрелись. Я вам пришлю покупателей. У меня много знакомых любителей всяких фетишей». Затем Марджи приступила к самой тонкой операции. Кисточкой для бритья она нанесла мыльную пену на контур нарисованного ею сердца, а затем крохотным лезвием выбрила черные щетинки, с которыми не сумели справиться ножницы. И воскликнула сама, восхищенная результатом своей работы. «Полюбуйтесь-ка на себя, вот здорово-то!» Молодая женщина поднялась, потянулась, а затем встала перед зеркалом, занимавшим целую стену кабинета. Зрелище было действительно необычайно эффектным. На фоне мягких округлостей загорелого тела выделялся лобок в виде черного сердечка, подстриженного как нежный, послушный руке газон. Она мечтательно сказала: «Понимаете, Марджи, надо позволить мужчине самому выбрать место, где, по его мнению, должно находиться наше сердце. Счет, пожалуйста». Марджи бросила кассирше, невидимой за занавеской, счет мисс Нэш Бельмонт, а потом, не подумав, обратилась к Пегги. «Ну, жених ваш будет наверняка в восторге». И тут же прикусила язык, сообразив, что попала пальцем в небо. Пегги всегда держалась нарочито по-приятельски со всеми, кто ее обслуживал, но реакция ее могла быть непредсказуемой. Какой еще жених, Марджи? Увиливать было поздно, пришлось идти напролом. «Ну, мистер Ферлейн». Пегги еще раз напоследок взглянула на себя в зеркало. «О, бедняга Тони! Знаете, мы с ним все меньше и меньше помолвлены. Пожалуй, уж и вовсе не помолвлены». И тут Марджи опять ляпнула, за что потом нещадно себя ругала. Как жаль. «Неужто? Это почему же? Мистер Ферлейн такой красавец-мужчина. В этом я с вами согласна. Да ведь глуп, как пробка». Трое мужчин, сидевших в концертном зале Лос-Анджелеса, не могли похвастаться хорошим настроением. Их ближайшее будущее зависело от того, что взбредет в голову этой сумасбродки. Голая лампочка, свисавшая с потолка, едва освещала гигантскую эстраду, и от этого черты их лиц заострились, а под скулами залегли глубокие тени. Все остальное, поистине фантастическое пространство зала, тонуло в тревожном полумраке, и только кое-где смутно поблескивали длинные пластиковые чехлы, наброшенные на тысячи кресел красного бархата. Этому залу, предназначенному для яркого света, толпы, празднеств и музыки, предстояло в зависимости от прихоти великой Минилас вернуться к жизни под аплодисменты и восторженные возгласы, либо покрыться пылью забвения. Один из присутствующих осторожно откашлялся, что тотчас же привлекло к нему извительный взгляд великой Минилас. Не решаясь взглянуть ей в лицо, директор концертного зала опустил глаза. А ведь за свою 20-летнюю карьеру он, казалось бы, мог попривыкнуть к знаменитым исполнителям, ко всем их причудам, необъяснимым вспышкам ненависти, нервозным чудачествам. Но великая Минилас — это совсем иное дело. Казалось, в ней собрались воедино все взрывоопасные особенности равновеликих современников. Где рояль? Директор наконец осмелился приподнять голову. Ну, вопросец. Он же в глаза бросается, этот рояль. Только его и видишь на эстраде. Рыжеватые блики на его боках, слоновую кость клавиш, всю тяжеловесную массу особого орудия профессионального труда. Он пробормотал. «Прошу прощения». Великая Минилас воркующим голоском повторила. «Я вас спрашиваю, где рояль?» Подавленный вместе с тем, возмущенный охватившим его чувством собственной вины, он кивнул на инструмент. Великая Минилас сделала вид, будто только что его увидела и поражена зрелищем, представшим перед ее глазами. «Вот это?» Она смотрела на рояль, сморщив нос, как на бесформенный и дурно пахнущий предмет, до которого брезгуешь дотронуться даже кончиком пальца. «Вы, кажется, хотите сказать, что предлагаете мне играть вот на этом? Но, мадам, Леонард Бернстайн, Артур Рубинштейн, кто-кто? Леонард? Не знаю такого. Артур? И знать не хочу. Послушайте, что это, Бехштейн?» «Нет, но даже не Бихштейн?» И она тотчас же повернулась к одному из мужчин. «Мими, скажи им, что так дело не пойдет». Мими со страдальческим выражением лица повернулся к директору, раскинув руки в знак покорности судьбе. Тот забормотал. «Мадам, я отдаю вам слово, что... Мими, скажи этому господину, что я не намерена вступать с ним в спор. Эта штука вон там не годится даже на то, чтобы начинающий пианист играл на ней гаммы». Директор в последний раз заикнулся. «Мадам!» Но великая Минилас перебила его. «Мими, уходим. Я вернусь, когда будут созданы приличные условия для работы». Она величественно повернулась на каблуках и уже готова была вот-вот исчезнуть за кулисами, когда ее остановил подлинный вопль отчаяния. «Мадам, умоляю вас, попробуйте его хотя бы». Великая Минилас бросила на него саркастический взгляд. «Вы так этого хотите?» Быстрыми шагами она подошла к роялю, в бешенстве три раза ударила кулаками в перчатках по клавиатуре, исторгнув из нее жалобный стон, улетевший в пространство вплоть до балкона, потонувшего во мраке. «На этом Шопен? Вы же слышали, как он расстроен? Вы слышали? Фальшь! Фальшь, фальшь и архифальшь. Не будет Бихштейна, не будет и концерта». Едва она успела безвозвратно исчезнуть, как Мими, бежавший труссой за ней следом, прошептал директору: «Ничего не делайте, пока я не подам вам знака. Сегодня она на нервах. Попробую все наладить». И уже убегая, добавил: «Конечно, если вы через 2 часа не раздобудете Бихштейн, ничего не выйдет». В зале, где, казалось, еще носились в воздухе какие-то звуки, директор, оставшийся наедине со своим помощником, печальным взглядом окинул передние ряды, а потом внезапно взорвался. «Ну что? Чего вы ждете? Не слышали, что сказала Минилас? Ей нужен Бихштейн. Бихштейн, понятно вам? Так вот, разнесите к чертям собачьим весь этот блядский город, но чтобы у меня здесь через час был Бихштейн. Марку от всего этого просто было тошно. То, что с ним происходило, было и впрямь ужасным. Когда у него не было утренней съемки, он не вставал раньше 11. Белла, ревниво следившая за его расписанием, могла часами сидеть в студийном баре, пока он не кончит сниматься. Но все же время от времени она играла в джин Рами, и эти турниры продолжались далеко за полночь. Вот ими-то Марк и пользовался для скоростного любовного похождения, а если такое не подворачивалось, звонил Лене, чтобы она приехала к нему в Париж, и она приезжала. Лена сняла с этой целью квартирку на улице Фезандри, и у каждого из них был свой ключ от нее. Исходя из того, что эти краткие встречи проходили в кровати, Лена сосредоточила все убранство спальни на этом единственном предмете. Квадратное ложе шириной в 2,5 метра, для которого она заказала во всемирно известной фирме на улице Гранж-Бательер особые простыни разных цветов, бледно-голубые, кроваво-красные, ярко-желтые. У кровати этой, кроме того, была еще одна особенность. В середине ее высился огромный подлокотник из плотной кожи, который можно было опускать, как это делается в дорогих машинах, или ставить на него подносы с первым завтраком, телефон, телевизор. И, наконец, к нему удобно было пришвартовываться в пылу любовных состязаний. В Париже большинство французских или иностранных актрис, случайных партнерш Марка под его умелым и небрежным руководством, познали прелесть этого единственного в своем роде ложа. Горничная, приходившая для ежедневной уборки, находила подчас следы вчерашней оргии, изодранные простыни, пустые бутылки, остатки икры. Марк оплачивал ее достаточно щедро, чтобы быть уверенным в ее молчании. Лену бесило то, что он ни разу не согласился провести целую ночь рядом с ней. Около 5 часов утра или даже раньше, если они уже успевали поссориться, а это служило отличным поводом, чтобы уйти, хлопнув дверью, Марк вставал с кровати, завершив последнюю ласку, надевал рубашку, не забывая принимать позы, наиболее выгодные для его фигуры, последний раз целовал любовницу, зная, что за этим последует диалог с его участием. «Ты уходишь? Ты же знаешь, я должен. Побудь еще немножко, хоть минутку. Лена, поцелуй меня». Как известно, у всякого нормального мужчины, после любовного акта и удовлетворения желаний, нежные чувства в значительной степени улетучиваются, если наслаждению не сопутствует настоящая любовь. У Марка была только одна забота – поскорее свалить отсюда, а от него требовали нежности, которые он не испытывал. «Лена? Еще. Ты видишь, который час?» «Час. Вечно этот час. Я так хотела бы провести с тобой всю ночь. Ты же знаешь, что это невозможно». Натолкнувшись на ее неодобрительное молчание, он вынужден был добавить «пока что». Лена не упрямилась, на пару минут ей хватало этого «пока что», а потом снова переходила в наступление. «Ты просто не понимаешь. Ну скажи. Мне плохо без тебя. Мне тоже». «Правда?» «Конечно, правда. Почему же ты не женишься на мне?» Он пытался обратить все в шутку. «Да ведь ты замужем». Ах, палка о двух концах. В разговоре с Леной каждое слово таило в себе опасность. Скажи только слово, одно лишь, и я разведусь. И добавляла, да не старайся, я ведь знаю, как ты ее боишься. Он пожимал плечами, будто жалея ее, а сам думал, она совершенно права. Белла и впрямь внушала ему прямо животный страх, до такой степени, что он в ее присутствии выглядел совершенно отупелым, от своих стараний не замечать, будь то на улице или в другом месте, женщин, которые на него смотрели. А как следствие этого, глаз Беллы, вездесущий, подобно Каинову оку, преследовал его повсюду, даже тогда, когда ее рядом не было. Поэтому он отвечал Лене, «Тебе ведь известно, что меня с ней связывают денежные вопросы. Женись на мне, и я за 5 минут разрешу все эти вопросы. Лена, а твои дети? Они будут жить с нами. Марк терпеть не мог детей. От одной мысли о том, что его великолепно налаженную личную жизнь могут потревожить какие-то сопляки, у него мурашки бежали по всему телу. Когда я остаюсь одна, я все время думаю, что ты во всем с ней вместе. А мне-то каково в это время? Вот на это ему было решительно наплевать. Лена, он уже натягивал брюки, еще одна остановка на крестном пути после трусов, перед галстуком и обувью. Лена, мне серьезно пора уходить. Ты же знаешь, у меня съемка. Он отчаянно пытался влезть в туфли, одновременно тиская ее руку. За этим следовало еще несколько «поцелуй меня еще разок», напоследок, и, наконец, он убегал, испуская глубокий вздох, как человек, который, наконец, обрел свободу, едва не потеряв ее. Случалось и заснуть после занятий любовью. Он просыпался внезапно между 4 и 5 часами и рывком поднимался со своего фантастического ложа с восклицанием «Черт, надо скорее бежать к жене». Вот эти самые слова произнес он однажды на рассвете, разбуженный каким-то приснившимся кошмаром. «Черт, надо скорее бежать к жене». И положил руку Лене на грудь. О, ужас! С ним рядом была не Лена, а Белла. Она прекрасно расслышала его трагическую оговорку и, будучи уже готовой к бою, сразу напала на него, заорав. «А вот как! Какой такой жене, мерзавец?» Его одолевала усталость, но чтобы избежать семейной сцены, в 5 часов утра он помчался на студию, куда ночной швейцар с изумлением впустил его. 2 часа спустя он должен был явиться в гримерную, а затем отсняться в нескольких дополнительных крупных планах. Хуже всего было то, что в тот самый вечер из Афин должна была прилететь Лена, пользуясь отсутствием Грека, задержавшегося на несколько дней в Нью-Йорке. Марк отправился в душ, смежный с гримерной, решив не ложиться, чтобы снова невзначай не заснуть. Как бы то ни было, даже если ему удастся отменить приезд Лены, весь рабочий день пойдет коту под хвост. Крупные планы, да еще в цвете, никуда не годятся, когда так гнусно выглядишь. Несмотря на полумрак, царивший в этом заведении, Раф Дан сразу узнал Аморе Додино. Тот шел по проходу в сопровождении нескольких официантов и сам сопровождал пару явных американцев и не менее явных богачей, как всегда горцуя и выкидывая изящные коленца, чередуя их с остротами, которые как бы случайно слетали с языка. Он был в смокинге, в рубашке, украшенной невообразимым жабо. Раф тут же бросил свою спутницу и недопитый бокал и выскочил ему навстречу. Вот это да! Я так и думал, что без тебя не обойдется. Все до тебя об этом уже додумались, котик. Все знают, что без меня ничто, никто и никогда не обходится, как без королевы. Раф засмеялся. Так ты приехал на развод-вечеринку? Нет, котик мой, я приехал стажироваться как механик на заводе Форда. Не ходи туда, вдруг тебя и впрямь возьмут. Когда прибыл? Вчера вечером, а ты? И я тоже. Небось, собираешься писать всякую мерзость? Вот и нет, в качестве частного лица. Подумать только. Не писал бы ты в скандальных газетенках, а торговал молоком сметаной, так бы тебя и пригласили. А обаяние на что? Зря его тратишь на толстух, ок, зря. Но зато не так уж стареешь. Тут Додино подхватила сбоку американка, усыпанная драгоценностями до такой степени, что не видно было, какого цвета у нее платье. Едва удерживая равновесие, он все же ухитрился послать Рафу воздушный поцелуй кончиками пальцев, не сводя в то же время восхищенного взгляда с американки. Вот такая должно быть в твоем вкусе. Уродливо и притом вульгарно, богато и притом скупа. Как раз для тебя. Ну, до встречи. «Эй, где ты остановился?» Додино сделал отчаянное усилие, чтобы вырваться из цепкой хватки, но это ему не удалось, и он только успел завопить. «Тоже мне вопрос. У Пьера, разумеется. Вот черт, и я тоже». Амаре, как на последнем дыхании, печально прошептал. «Кто попало там?» Араф вернулся в бар к покинутой им брюнетке. Пепси было довольно необычным заведением. Казалось, дирекция делала все возможное, чтобы у всех отбить охоту туда ходить. Возможно, именно поэтому там всегда было полно. Однако делалось все, чтобы посетитель пал духом. Для того, чтобы попасть в святая святых, маленький нижний зал, надо было иметь 4 поручителей, платить ежегодный взнос в сумме $200, принять как должное, при том с удовольствием, обстановку, напоминающую Нью-Йоркское метро в пятницу вечером накануне праздника, в тот час, когда тысячи учреждений изрыгают на улицу сотни тысяч служащих. Помимо этих неудобств, еще полагалось, разумеется, весьма дорого оплачивать заказанное блюдо, которое рассеянный официант мог и не подать, в зависимости от своего настроения. Но и это еще не все. Входная дверь, что была на 53-й улице, почти на углу Бродвея, открывалась только в том случае, если член клуба свистнет в дурацкий ультразвуковой свисток, отделанный золотом. Именно сей недоступный человеческому уху звук служил волшебным «Сезам, откройся» в этом святилище снобизма. В 1958 году такой свисток, небрежно вынутый из кармана как раз в тот час, когда надлежит пить виски, позволял вам быть причисленным к людям «ин». «Ин» — предлог «в», то есть человек, который допущен «в». Что касается остальных — сброд. Дан с давних пор восхищался талантом Дадино в той области, где и себя считал мэтром. В умении проникать в запертые двери, все двери без исключения, и не со взломом, а только воздействием улыбки или дерзкого замечания. С изумлением он обнаружил, что повсюду в мире, под миром он, разумеется, понимал капиталистические страны, Дадино обгоняет его на всех дистанциях. Несмотря на неслыханную международную известность своего журнала, Рафу подчас бывало нелегко проникнуть в какую-нибудь очень замкнутую среду. А когда это ему, наконец, удавалось, он встречал там Дадино, который похлопывал хозяина дома по животу, рассаживался в лучшем из кресел, потягивая стаканчик, словом, был здесь напрочь своим. Как это ему удавалось? Однажды Раф лицемерно поступился к нему с этим вопросом, начав издалека. «Все-таки жаль. Ты не находишь применения своему таланту, ведь с твоими связями ты мог бы стать уж не знаю кем». Раскусив этот подходец, Амаре оборвал его. «С моим талантом просто чудо, что я добрался туда, где нахожусь». Это был единственный раз, когда он на глазах у Рафа сбросил на секунду свойственную ему светскую маску. С тех самых пор, встречаясь то тут, то там в поездках по всему миру, они понимали, что у них есть некая общая тайна, и она – источник их взаимной симпатии. А ведь раньше все обстояло совсем иначе. Раф инстинктивно сторонился гомосексуалов, слишком часто приходилось ему уклоняться от их лестных, но назойливых домогательств. Не всегда хватало духу относиться к ним с юмором, и однажды по этому поводу один его приятель, знаменитый психиатр, шутливо заметил, но шутка эта страшно испугала Рафа, что его отвращение является ничем иным, как противовесом, обратной стороной подавленного влечения. Раф чуть в обморок не упал. Неужели он, прославленный ходок по бабам, интересуется педиками? А кстати, неприятное воспоминание пришло ему на память. Дело было в Риме, лет 10 назад. Он принял тогда приглашение Дадино позавтракать с ним на Виа Винетта. Не подумав, прихватил туда своего фотографа. Амаре, как всегда, так и сыпал блестящими остротами, Раф сидел напротив него рядом с фотографом. В какую-то минуту Дадино, сидевший лицом к ним, обоим снял под столом обувь и тут же сунул голую ступню Рафу промеж бедер, так что тот почувствовал, как пальцы ног касаются его члена. Впервые за свою жизнь Раф покраснел до корней волос и бросил взгляд на фотографа, пытаясь понять, видит тот или нет, что с ним происходит. Затем посмотрел на Дадино и быстро отвел глаза, смущенный этим испытанием, которое тот ему навязал с неприкрытым садизмом, и еще более смущенный тем, что Дадино смотрел ему прямо в глаза, с выражением, говорившим совершенно ясно: Давай-ка покажи, как ты сумеешь выкрутиться. А он никак и не выкручивался, сидел с пылающим лицом, в паническом ужасе от того, что происходило, и что он силился воспринимать как нечто смехотворное, ведь впервые он почувствовал себя в шкуре девчонки и за это всячески ругал себя. Он по-дурацки захихикал и крепко выругался, будто надеясь этим вернуть свою мужскую силу, ибо ей угрожали, ее не брали в расчет, в ней сомневались, все одно к одному. Додино, уверенный в себе, прекратил игру. Все же в этом он выиграл по-крупному, под насмешливым взглядом дурака-фотографа, который, наконец, все понял и издевательски хохотал вместе с Рафом Даном, ну а тот возмущенный хохотал еще громче. «Ну что, красотка, заждалась прекрасного принца? А вот он я!» Раф повернулся к своей спутнице. «Вы знакомы?» «Амаре Додино». «Рита». Додино шепнул ему на ухо. «Рита, какое пошлое имя! Все экзотикой пробавляешься!» Девушка расслышала это. «Если, по-вашему, Италия — это экзотика, что бы вы сказали, если бы я родилась в Сингапуре?» Амурай ответил с обаятельной улыбкой. «Какой же я болван! Не разглядел в этой темноте, как вы красивы!» И добавил, чтобы заслужить ее прощение. «Я вас принял за американку». «И на том спасибо. Отец у меня американец», — сказала она на чистейшем французском языке. Раф попытался положить конец поединку. «Рита работает в нью-йоркском отделении нашей газетенки». Додино повернулся к ней. «Завтра придете на бракоразводную вечеруху?» Дан вмешался. «Она занимается внешней политикой». «Каждому свое», — иронически заметила Море. «В конце-то концов, почему бы и нет? Нельзя судить по внешности. Вот я, например, пою в опере, когда нечего делать». «В Пелиасе и Мелисанде?» «Нет, в белом вине». «Ладно, нам пора сматываться», — сказал Раф, улыбаясь. «Это вы из-за меня?» «Ничуть не бывало. Я как раз собирался пойти провожать Риту, когда ты зашел». «Тогда я с вами. Мне тут все обрыдло. Подумать только, ведь я участвовал в открытии этого заведения. У тебя тоже имеется свисточек?» «Это мне ни к чему», — палец в рот и свистнул. «Тут специально установили механизм такой». Дверь открывается на мой свист. «Ну еще бы, еще бы. Ладно, давай пошли». Додино остановился и призвал Риту в свидетели. «Нет, вы только посмотрите на него. Он мне не верит, болваны такие. На что держим пари? На обед в колонии. Идет. Прошу внимания, приступаю к показу». Они поднялись по крутой лесенке и вышли на улицу. Когда дверь захлопнулась за ними, Раф насмешливо посмотрел на Додино. «Ну и что?» Амара сделал вид, будто все это ему наскучило. «Господи, вот тупица! На, смотри!» Он свистнул, и словно по команде дверь распахнулась, у Дана просто челюсть отвисла, а его приятель с напускной скромностью проронил. «Вот только зимой неудобно. Губы в мороз замерзают. Тут уж не до свиста».